Глава 15. Аманда сделала неправильный выбор, решая продолжить перепалку. «Что уставилась, дворняжка? Правду услышала и язык проглотила?» Неприятно лыбится одноклассница. Смотрит на меня со снисхождением и прищуром, а в глазах огоньки удовольствия плясать начинают. Нравится ей меня донимать, слабо считает. «Видно, сказать тебе нечего. Мать твоя!» Договорить я ей уже не дала. Один отточенный удар с ноги, обутый в тяжелые гриндерсы с металлическими мысками, и толстуха со скулёжем хватается за промежность, заваливаясь на колени. Шапка слетает с ее головы на землю, падая в грязный мокрый снег, покрываясь некрасивыми разводами. И это зрелище вызывает странное удовлетворение в моей душе. Как же долго я терпела все эти нападки! Пожалуй, в этот удар я вложила всю обиду, что скопилось за все время пребывания в этой школе. Одноклассница продолжает скулить у моих ног, а я внутренне поражаюсь. Надо же! Оказывается, что этот удар действенный не только с мальчишками, но и на девчонках работает. Вон как толстуху скрючила, что встать не может. Конечно, понимаю, что за этот поступок мне придется дорого заплатить. Но пока все в шоке, я разворачиваюсь и бегу в сторону школы, ожидая, что меня догонят и призовут к ответу за этот удар. Пока бегу, спиной чувствую взгляд, который прошибает меня насквозь, но я так и не оборачиваюсь. Добегаю до класса первая. Звонок еще не скоро прозвенит. Я рано. Влетаю в огромное светлое помещение с проектором и экраном во всю стену и сажусь на свое место. Я напряжена до предела. Внутренне готовлюсь, жду нападения, жду, когда за мной придут. В лучшем случае вызовут на ковер к директору, но это вряд ли. Скорее нападут сейчас всем скопом, а потом и к директору, может, потащат. Честного боя не жду. Но странное дело. Минуты бегут, и ничего не происходит. Ожидание заставляет нервничать еще больше. Проходит достаточно времени, прежде чем дверь открывается, и класс начинает заполняться учениками. Все проходят к своим местам, рассаживаются, не замечая меня. Одной из последних в класс входит потрёпанная Аманда, опираясь на руку подруги. Они проходят мимо меня в полном молчании. На меня даже не смотрят. Что за чёрт? Вместе со звонком в класс вбегает запыхавшаяся Луиза, за ней следует преподаватель истории мистер Льюис, незамедлительно начиная урок. Я с трудом дожидаюсь конца занятия, ожидая продолжения разборки после. Звенит звонок, сигнализируя конец урока. Учитель собирается и покидает класс. Я напряжена до предела, словно пружина. Ожидаю взрыва, но ничего не происходит. Опять? Это что, шутка такая? Ребята, каждый занят своим делом, но никто не смотрит в мою сторону. Все спешат на следующий урок. Я продолжаю сидеть, наблюдая, как команда вместе с подругами выходит из класса, не удостоив меня и взгляда. В целом она выглядит как-то подавленно. Видно, мой удар все-таки вправил ей мозги, не иначе. «Хей, Адель, как дела?» Я останавливаю ошалелый взгляд на улыбающейся Луизе. «Подруга, ты сама не своя, в чем дело?» Морщит она лоб. «Пошли, по дороге расскажешь, чего ты пришибленная такая. Опоздаем!» Я молча встаю, направляясь за Луизой. «Это что сейчас происходит?» По дороге я рассказываю в общих чертах о произошедшем, но она лишь в шоке хлопает глазами, затем начинает хохотать. «Ну ты даешь, Адель! Ты что, ее прям туда ударила? Вот это да! Круто придумала!» Луизу забавляет ситуация. «Обычно так мальчиков валят!» Отсмеявшись, подруга продолжила. «А знаешь, ты молодец! Давно надо было кому-то из этих уродов вмазать! Вечно я опаздываю! Хотела бы посмотреть, как ты ту толстуху эту мерзкую уделала! Жаль! Сегодня я от тебя не отойду. Если что, будем отбиваться вдвоем. Так будет легче. Хотя нас с тобой отметелят нещадно. Ладно, была не была, прорвемся». Дальше Луиза принялась мне рассказывать, как провела каникулы. Но напряжение меня не покидало. Я ожидала нападения, которое все не происходило. Ни в этот день, ни на следующий. Все было тихо. Нас вообще перестали задирать. Как так-то? Когда прошла неделя, и к директору меня так и не позвали, я поверила в версию Луизы, которая заключалась в том, что Аманда постеснялась показать кому-нибудь синяк в таком пикантном месте. А синяк там точно должен был быть. Вмазала я ей со всей силы, вкладывая в удар всю накопившуюся боль и обиду. Тем более и ботинок с железным мыском должен был оставить после себя незабываемые впечатления. Долго я терпела и продолжала бы еще дольше, если бы только памяти моего отца не коснулись и по матери не прошлись. Наверное, раньше нужно было обидчиков со всей дури бить, а не ждать столько. Может, их это и отпугнуло? Решили с чокнутой не связываться? Да, наверное, так и было. Я нашла для себя объяснение происходящему. На мой взгляд, все было логично. Новое полугодие с головой утянуло меня в процесс учебы, и в какой-то момент я до конца убедилась в том, что нас с Луизой резко все перестали травить. Аманда вместе с подругами продолжала нас в упор не видеть. Прекратились всяческие провокации и замечания в наш адрес. Нас стали стабильно игнорировать, словно нас и не существовало. И это было благом. Лучше полный игнор, чем постоянные провокации в виде обидных, ядовитых словечек, брошенных вслед.